Глава 13. Номер оказался небольшим, 4 на 3 метра плюс удобство. Однако кровать была удобной, и Брейн, приняв душ из настоящей, чуть солоноватой воды, сумел хорошо выспаться до того часа, когда капитан Ноймер, как и обещал, зашел за ним. «О, да вы уже в полной готовности», – сказал тот, замечая, что Брейн полностью одет и его баул собран. «Доброе утро, капитан!» В тон ему ответил Брейн, также отмечая, что Ноймер одет в полевую маскировку, и на поясе у него висит кобура. «У вас есть оружие?» спросил капитан, когда они вышли на освещенный двор администрации. «Пистолет». «Хорошо, там у вас с этим проблем не возникнет. В форте имеется арсенал, а пока нужно иметь в дороге что-то на всякий случай». На стоянке их ждал большой джип с вездеходными колесами. Однако двери оказались легкими. Брейн отметил это, когда садился на соседнее с водителем кресло. Значит, бронирования не было. Это означало, что либо опасность в дороге была не так уж велика, либо местным властям бронированная машина была не по карману. Они тронулись, и, к удивлению Брейна, двор оказался куда более протяженным. Сверху перед посадкой он этого не разглядел. На выезде с территории имелся шлагбаум и охрана. Шлагбаум поднялся, джип прокатился по короткому мощеному участку, а затем началась грунтовка. Брейн отметил, что огни города оставались слева, а стало быть, они объезжали город кругом. «В объезд города быстрее?» – спросил он. «В городе лишние глаза». «Вот даже как!» «Даже так!» – кивнул капитан. Проехав по окраинам, они снова выбрались на асфальтированную дорогу и поехали быстрее. Но наслаждаться комфортной ездой пришлось недолго. Через 10 минут они подъехали к блокпосту, сложенному из бетонных блоков, залитых какой-то упрочняющей пеной. Над этой небольшой крепостью горели яркие фонари, освещавшие площадку для досмотров. Однако сейчас здесь было пусто. Ни одной машины на дороге Брейн пока не видел. Заслышав шум мотора, из поста вышли двое солдат. Брейн отметил, что они одеты в броню и каски. Глаза внимательны, пальцы на спусковых крючках. Но после того, как капитан Ноймер предъявил удостоверение, его узнали, и солдаты расслабились. «Как там сегодня?» – спросил капитан. «Пока тихо, сэр, но третьего дня было нападение на колонну грузовиков». «Что везли?» «Говорят, что шерсть на фабрику, но сейчас-то уж, конечно, не проверишь». «Ладно, поехали мы. Удачного дежурства». «А вам удачной дороги, сэр». Преграждавшие проезд шипы убрались в нишу, и джип проехал через блокпост. Однако метров через 200 капитан остановился и с фонариком в руке вышел из машины. Брейн вопросов не задавал. Похоже, Ноймер знал, что делал. А капитан открыл заднюю дверь и достал два бронежилета и автоматический дробовик с двумя престижными патронными коробами. «Вот, лейтенант, наденьте жилет. Это может оказаться не лишним». Брейн вышел из машины и стал надевать защиту. «И пистолет свой достаньте. Сейчас самое время». Покончив с застежками на бронежилете, Брейн открыл свой баул и достал оружие. «О, так это ж Роквер!» – воскликнул капитан. «А я-то думал, у вас обычная девятка. А откуда такая роскошь? Она ж стоит бешеных денег». «Просто подарок». «Ну, подарок так подарок. На этой дороге такой подарок будет не лишним», сказал капитан, возвращаясь за руль. Дробовик он положил на сиденье позади себя. «А чего нужно бояться на этой дороге?» «Да всего. В основном грабят, но могут просто так перебить пассажиров и сжечь транспорт», пояснил капитан, трогая машину. Брейн кивнул. ему все отчетливее представлялись перспективы его службы. Впрочем, капитан, похоже, слов на ветер не бросал и поддержит, если Брейн решится сбежать. «Ну что ж, посмотрим», – подумал он.